призывал имя Будды. Но эта заслуга спасет тебя от страданий на самом дне преисподней. Растают муки, как исчезает ледок под утренним солнцем. Знает шесть кругов бытия — это рассветное небо.